Глава 14. Нора вошла в Эйрстрим, который делила со Скипом. Трейлер был очень уютным. Две спаленки, разделенные гостиной и столовой, а еще ванная с миниатюрной душевой. В углу гостиной Скип обустроил удобное местечко для Митти, лежанка, миски для корма и воды. Трейлер был невелик, однако по размерам не намного уступал их дому, а по части современной обстановки значительно превосходил. Нора вошла в спальню, чтобы сбросить с себя грязные вещи и одеться к ужину, но в чем идти, не знала. Рассудив, что нарядный вариант ковбойского стиля будет вполне уместен, она надела кожаные брюки, сапоги из змеиной кожи, красную шелковую рубашку и простые бирюзовые бусы. Когда Нора вышла из спальни, Скип уже ждал в гостиной. Оказалось, что в его представлении нарядная одежда — это джинсы и чистая повседневная рубашка. «О чем разглагольствовал Ноам?» — спросила Нора. «Да так, о разном». «Какой скромный ответ!» — поддразнила брата она. «И о чем же, например?» «Между прочим, Биттон — настоящий гений!» — проговорил Скип. «Он собрал большую коллекцию видеозаписей, сделанных летчиками, радарных снимков с НФЛ, интервью со свидетелями и еще кучу всего интересного. Многие из тех, кто видел летающие тарелки, явно не дружат с головой, но некоторые внушают доверие. А рассекреченные видеоматериалы военных — это просто улет. Объекты на огромной скорости маневрируют так, что нам с нашими современными технологиями и не снилось, не говоря уже про интервью с жертвами абдукций». «С кем, с кем?» «Ты наверняка слышала такие истории. Людей крадут для экспериментов, а может быть даже в целях размножения». «Полагаю, эти видео ты тоже посмотрел? Инопланетное порно?» Скип рассмеялся. «Тебе бы на материалы Биттона взглянуть не мешало. Да, знаю, ты скептик, и ничего плохого в этом нет. Но быть открытой для всего нового тоже хорошо». Нора посмотрела на брата. Он говорил искренне, и лицо светилось энтузиазмом. «Обещаю попробовать», — с ласковой улыбкой произнесла она. Когда 10 минут спустя Нора вошла вслед за Скипом в вагон-ресторан, она была вынуждена признать, что внутреннее убранство производит впечатление. 30-футовый Эйрстрим полностью расчистили, если не считать кухонной зоны с одной стороны. Через всю остальную часть трейлера тянулся стол, на котором красовались серебряные канделябры, хрустальные бокалы, свернутые в трубочки и продетые в кольца льняные салфетки и керамические блюда в стиле ретро с ковбойскими мотивами 30-х годов. По кайме узор из клеем для скота, а посередине лошади, ковбои и тому подобное. «Добро пожаловать!» Таппан плавно приблизился с полудюжиной бокалов шампанского на серебряном подносе. «Вы пришли первыми». Нора и Скип взяли по бокалу. Таппан был одет в сапоги из крокодиловой кожи, джинсы и коричневую ковбойскую рубашку с перламутровыми пуговицами и затейливым вышитым узором. Шелковую бандану на шее удерживала серебряная индейская фибула с россыпью бирюзы. Таппан явно не привык ходить в таком наряде, но к его вьющимся черным волосам и ямочкам на щеках шло практически все. Он поставил на стол поднос, взял бокал с мартини, и они чокнулись. «За раскопки!» — произнес Таппан. «И пусть нас ждет нечто неземное!» «Точно, точно!» — подхватил Скип. Биттон пришел в плохо сидящем костюме с кое-как завязанным галстуком. «Шампанское!» — воскликнул астроном и схватил с подноса бокал. Оглядевшись, проговорил. «У вас тут прямо король окей! Неужели я единственный, кто пытается соблюдать цивилизованный дресс-код?» «В таком костюме у вас не получится!» — рассмеялся Таппан. «Что не так с моим костюмом?» Таппан потер между пальцами лацкан. «Сплошной полиэстер!» «Мы в пустыне!» — принялся защищаться Биттон. «Одежда должна дышать. Уж я-то знаю. Я вырос в Негеве». Следующими пришли Виджил и Риордан, а через 5 минут собрались все остальные ученые, включая 3 инженеров. Эти, похоже, никогда не разлучались. Кузнецов принес футляр с музыкальным инструментом причудливой формы и поставил его в углу. Некоторое время все общались, пили шампанское и пробовали закуски — копченого лосося, блины с икрой, охлажденные креветки и прошутто с дыней. С аппетитом съев блин, Кузнецов удивленно воскликнул: «Да это же настоящая русская икра!» И тут же взял второй. «Верно», — подтвердил Тапан, — «осетровая, из Каспийского моря. Но рыбы выращены на ферме, они выловлены в дикой природе. Так что принцип ответственного отношения к окружающей среде соблюден». Услышав это, Скип немедленно протолкался к блинам, съел один и прихватил с собой еще два. Нора заметила, как быстро брат опрокинул два бокала шампанского и потянулся за третьим. Нора приблизилась к нему и незаметно для других ткнула в бок. «Не чисти. Понял?» «Ты права, сестренка». И Скип отдернул руку. Тапан постучал по бокалу вилкой, и все затихли. Он обвел присутствующих сияющими глазами. «Прежде чем сядем за стол, хочу рассказать короткую историю. Некоторые из вас ее уже знают». Он выдержал паузу. Лицо Таппана раскраснелось, он излучал оживление и радость. Нора не помнила, когда в последний раз видела настолько довольного человека. «Это история об инциденте, случившемся в Лос-Аламосской национальной лаборатории летом 1950 года, когда город еще был закрытым. В это время создавали водородную бомбу. Энрико Ферми, знаменитый итальянский физик, пошел пообедать с Эмилем Конопинским, Гербертом Йорком и Эдвардом Теллером. Все четверо работали над проектом «Супер», так изначально называли водородную бомбу. По дороге разговор у них зашел про многочисленные недавние свидетельства НЛО, в том числе и про Розуэльский инцидент. Главной темой дискуссии ученых стала вероятность существования разумной жизни в космосе. Все согласились, что развитые инопланетные цивилизации просто не могут не существовать в галактике с ее миллиардами планет и миллиардами лет на развитие жизни. Таппан выдержал паузу. Когда они сели за стол, разговор перешел на другие темы. Стали обсуждать то, о чем любят поболтать физики. Например, можно ли путешествовать быстрее скорости света, и все в таком духе. А потом наступила пауза, и вдруг Ферми выпалил. «А где все?» Ошарашенные сотрапезники сначала молчали, а потом рассмеялись. Они поняли, что Ферми намекал на предшествующую дискуссию. Ферми интересовал вопрос: «Если разумная жизнь в галактике кишмя кишит, где же она? Нас ведь должны были посетить, причем неоднократно». Вернувшись в кабинет, Ферми сделал кое-какие предварительные расчеты. Он учел широкую распространенность в нашей галактике звезд, подобных Солнцу, возраст этих звезд, многие из них на миллиарды лет старше Солнца, высокую вероятность того, что на землеподобных планетах достаточно воды, и сделал закономерный вывод. На некоторых из этих планет давно должна была развиться разумная жизнь». А разумные существа, несомненно, должны были научиться совершать межзвездные перелеты. Вот почему Ферми был так озадачен. Где они? Им давным-давно следовало прилететь. Вот как, друзья мои, родилась знаменитая загадка, известная как парадокс Ферми. Здесь мы стараемся найти решение этого парадокса. Все доказательства говорят о том, что инопланетяне уже посещали Землю. И в этой жаркой пустыне мы, наконец, отыщем свидетельство этого. Достаточно сказать, что это будет величайшее открытие в истории науки. Узнать, что мы не одни, что во Вселенной есть существа, похожие на нас, тоже обладающие разумом, накопившие запасы знаний и опыта, многократно превосходящие наши. Таппан поднял бокал мартини. «Так выпьем за наш проект и за решение парадокса Ферми!» Нора и остальные последовали его примеру. «А теперь за стол!» Слева от Норы сел Битон, справа Кузнецов, а Таппан оказался напротив. Пока Макс, су-шеф, он же официант, подавал салаты и наполнял бокалы вином, завязался разговор. Скип, сидевший рядом с Кузнецовым, повернулся к нему. «Если вы забыли, меня зовут Скип», — произнес он, протягивая инженеру руку. «А меня, напомню, зовут Виталий». «Вы русский?» «Да, я здесь по визе H1B». «Что это значит?» Кузнецов пустился в объяснение, а Нора потеряла интерес к этой беседе и заговорила с Таппаном. «Какая интересная история о парадоксе Ферми». «Да», — согласился Таппан, — «я чувствую определенное родство с этим ученым. У нас обоих итальянские корни, девичья фамилия моей матери — Мацей. Ферми рекрутировали для Манхэттенского проекта, и он приехал в Лос-Аламос тайно, под именем Генри Фармер. Но его итальянский акцент был так силен, что стоило Генри открыть рот, и все сразу понимали — это вымышленное имя». А перед этим он построил первый в мире атомный реактор в подвале Чикагского университета. «По-вашему, каково решение парадокса Ферми?» — поинтересовалась Нора. «Почему инопланетяне не идут с нами на контакт?» Таппан расплылся в ослепительной улыбке. «Хороший вопрос, не правда ли? Предлагались десятки разных ответов. Я предпочитаю гипотезу зоопарка». «То есть Земля — что-то вроде обезьянника, но мы об этом не знаем?» Таппан рассмеялся. «Вроде того. На днях в беседе с вашим братом Ноам высказал схожую версию. Общая идея такова. Галактикой управляет альянс высокоразвитых цивилизаций, но мы пока не готовы к ним присоединиться. Мы либо слишком примитивны, либо слишком опасны, либо слишком глупы. Контакт нанесет нам урон или даже непоправимый вред. Поэтому мы живем в своем природном заповеднике. За нами наблюдают, однако контактировать с нами нельзя». «Но если цепь ваших рассуждений верна, и вы сумеете успешно доказать существование инопланетной цивилизации, разве людям это понравится? Ведь тогда выяснится, что мы — зоопарк». «Ничего, переживем. Зато это обстоятельство поможет нам забыть о наших мелких склоках и объединит нас, раз и навсегда избавив мир от войн и конфликтов». При этих словах Битон вскинул палец и наклонился к Норе. «Я бы пошел еще дальше». «В каком смысле?» — уточнила она. Битон подвигал пальцем из стороны в сторону. «Ворота зоопарка распахнутся, нас выпустят. Нам доверят тайны Вселенной, и все это произойдет при нашей жизни, возможно, через несколько лет или даже месяцев». «Откуда такая уверенность?» — спросила Нора. «Появление НФЛ, Розуэльский инцидент, абдукции. Нас испытывают, проверяют, как мы отреагируем, и пока все идет по плану. Я считаю, что инопланетяне вот-вот заявят о себе миру». «Что-то вроде второго пришествия?» — спросил Скип. «В каком-то смысле. Воцарится мир, нищета, голод и раздоры исчезнут», — звучно провозгласил Биттон и раскинул руки, будто Моисей на горе. «Судя по тому, что я читал, некоторые полагают, что наша точка зрения ошибочна», — заметил Скип. «Говорят, что пришельцы — злодеи. Их цель — завоевывать и грабить». «Чем разумнее существо, тем в большей степени оно способно на сострадание, и тем тверже его моральные принципы, а, следовательно, тем меньше смысла оно видит в насилии. Разве вы не согласны?» «По-моему, аргумент убедительный», — ответил Скип. «Я ушел из сети, когда понял, что их единственная задача — слушать Вселенную», — продолжил Биттон. «По моему мнению, мы должны проявить инициативу, показать, что заинтересованы в контакте и хотим стать частью галактической цивилизации. Когда Сети отклонил мое предложение создать проект КИР, контакт с инопланетным разумом, и отправлять сообщения к ближайшим звездам, я вынужден был уволиться». «Значит, вы участвуете в проекте мистера Таппана, поскольку хотите доказать, что Землю посещали инопланетяне, и таким образом надеетесь приблизить день, когда они откроют нам свои тайны?» Биттон широко улыбнулся. «Конечно, пока это всего лишь рассуждение, но если честно, то да».